Не знал, что скелеты-маги такое умеют. Те ничего не ответили ему и лишь метнули очередные огненные шары, а рыцарь, крепко держа перед собой свой массивный щит, которым он и прикрылся от магии, кинулся в атаку. «Силен!» Чародеев уклонялся от ударов мечом и щитом, поражаясь скорости и силе рыцаря. Такой мог бы на равных сражаться с одаренными на стадии развития. Если перевести в рыцарские ступени, то скелет от 10-й до 12-й. Он ловко орудовал оружием, делал обманные финты и старался не закрывать магам траекторию атаки. При этом он мог в любой момент защитить их, если противник вдруг решит напасть. Вот только демон не намеревался этого делать. Ударив ступней в щит скелета и оттолкнув того на несколько метров, парень кинулся в атаку, лупя кулаками по доспеху черного здоровяка. Защита рыцаря впечатляла, и Тео хотел узнать, каков ее предел. Но сделать это было нелегко. Противник не груша для битья, он огрызался. Чем дольше демон сражался, тем выше оценивал противника. Это не тупая нежить, а могущественный воин. И будь их пара десятков, Тео пришлось бы нелегко. «Он поглощает манну из окружающей среды и восстанавливается», — осознал демон, подмечая, как вмятины на броне разглаживаются. «Пока здесь столь концентрированная манна, эту нежить не одолеть. Как интересно!» Кулаки парня покрылись жгучим пламенем, и он с утроенной силой принялся лупить по рыцарю. Тот пытался заколоть наглеца мечом или же порубить его, но в ближнем бою от большого меча не было толку, и вскоре рыцарь понял это. Он отбросил оружие и... К удивлению человека, оно не развеялось. Слишком уж много в нем было манны. Также рыцарь отбросил щит и перешел в рукопашный бой. Он бил руками, атаковал ногами и даже лупил коленями. Тео был ошарашен таким мастерством. Однако, как говорится, против лома нет приема, если нет другого лома. У рыцаря его не было. Поэтому, несмотря на его мастерство, сильные и окутанные магией кулаки то и дело били по доспехам. И вот, после нескольких минут боя, демон проделал дыру в черной броне и засунул руку внутрь, схватившись за ребро скелета. В тот же миг броня и оружие, лежавшие рядом, развеялись, а кости упали на пол. «Какая могучая душа!» — бормотал демон, получая множество манны. Вместе с ней он получил обрывки воспоминаний, но душа была настолько древней, что ничего связанного и цельного Тео не увидел. — Какая интересная магия! Она заточает в нежить не осколки, а полноценные души, сохраняя им память и умения. Похоже, с момента моей смерти... Маги существенно продвинулись в некромантии. Тео быстро добил магов и поглотил их души, но они были слабенькие и почти без воспоминаний. Даже обрывков почти не было. Все же время не пощадило бедолаг, заточенных в костяные оболочки на многие тысячи лет. Только демон разобрался с магами, как подоспела еще одна группа скелетов, а за ней еще несколько. Они все прибывали и прибывали, намереваясь задавить демона численностью. Тео же не хотел задерживаться и попросту взлетел. В него сразу же полетели стрелы и магия, но тот легко отразил нападение и, маневрируя между домами, направился к своей цели — личу. Лич — это тот же скелет-маг, только продвинутый. У них полноценный разум и огромная магическая сила. В прошлом нередки были случаи, когда люди по собственной воле становились личами, дабы жить вечно. Вот только человеческий разум не рассчитан на долгую жизнь, и личи потихоньку сходили с ума. Были, конечно, исключения, ведь все люди разные, но статистика говорила, что 9 из 10 личей в будущем станут безумными чудовищами, поэтому их и истребляли. Совершал он зло или нет, неважно. Раз лич, значит чудовище и должен быть уничтожен. И вот демон добрался до позиции этого неживого мага. Разместился он. Это было что-то вроде башни из костей. От нее веяло могущественной магией, а вокруг располагалась настоящая армия. «Ко мне пожаловал маг? Какая неожиданность!» Раздался голос лича, и, что удивительно, на эльфийском. Глава 23. Тео парил в воздухе напротив башни из костей, построенной посреди мертвого леса, и смотрел на лича, что так уютно разместился на троне из костей. Он был одет в магическую мантию, на костяных пальцах красовались кольца, а в руке — костяной посох с черепом маленького дракончика, в чьи глазницы были вставлены магические камни. Неживой маг внимательно рассматривал человека. Глаз у него не было, но имелось магическое пламя в глазницах, которое горело то сильнее, то слабее, в зависимости от эмоций лича. «Удивлен увидеть высшего эльфа лича». «Удивлен, что кто-то в мире знает язык высших эльфов», — тут же ответило неживое существо. «Да, есть в мире еще парочка человек. Имя Шойла тебе о чем-нибудь говорит?» «Память моя существенно потускнела, но о высшей жрице, названной кровавой эльфийкой за пролитую кровь миллионов людей, я знаю». «Кровавая?» Демон немало удивился. «Это когда она вела армию на империю?» «Да, но как так вышло, что она жива?» «Долгая история». «Понятно. К сожалению, времени слушать ее у меня нет». Лич поднялся с трона, и его глаза яростно запылали. «Чтобы пройти дальше, вы, людишки, должны одолеть нас. Считайте это испытанием». «А что там дальше?» «Ха! Боюсь, я не могу сказать, но людское любопытство, как обычно, не знает предела. Суетесь в пасть льва, даже не зная, ждет ли в конце пути награда». «А когда было иначе?» — хохотнул демон, накладывая на себя усиливающее заклинание. Также рядом с ним парили его сферы, одна активировала барьер, вторая только готовилась. «Пожалуй, никогда». Лич стукнул посохом о пол и заговорил. «Мне не хочется тебя убивать, но такова моя задача. Лишь полное уничтожение меня и моей армии позволит вам пройти. А теперь умри». В голосе неживого мага чувствовалась грусть, но долг был важнее чувств. И в тот же миг в демона помчались черные копья, созданные слева и справа от лича. Тео тут же использовал воздушный толчок по личу, но, как и предполагалось, его защищал магический барьер. Впрочем, цель парня была в ином. Его откинуло назад на десятки метров, а потом еще раз, но немного в сторону, избегая магических копий. Лич был магом восьмого круга, но костяная башня существенно усиливала его. Поэтому демон не хотел проверять, выдержит ли его защита магию мертвого мага. Тео стремительно летел к домам, чтобы укрыться за ними, а рядом пролетели эти самые черные копья. Приходилось постоянно маневрировать и вертеться, чтобы они не попали по нему. И сбить их демон не мог. Копья попросту пронзали его огненные шары, ветер и даже сосульки. Казалось, они могут пронзить что угодно в этом мире. Но это было лишь началом. Лич игрался с ним, и демон этим пользовался, улетая все дальше. Возьмись немертвый маг за него всерьез, пришлось бы использовать медальон, выкачивая из него все запасы манны. Черные копья, пролетая в считанных сантиметрах от Тео, проносились дальше, поражая те самые дома, к которым он направлялся. Могучие высотки в десятки этажей пронзались копьями насквозь, и так, пока манна в заклинании не иссякнет. А их количество стремительно росло, с каждым мгновением демону становилось тяжелее уклоняться. И воздушный толчок не использовать, ведь можно невольно напороться на копье, пролетающее недалеко. В какой-то момент количество черных копий стало таким, что, казалось, увернуться было невозможно. И в этот момент лучники армии нежити сделали свой ход. Тысячи стрел помчались ввысь, чтобы потом обрушиться на Тео. Но тот не обратил на них внимания, посчитав, что урона от стрел куда меньше, чем от копья из тьмы. Влив в мозг побольше манны, демон начал показывать чудеса гибкости. Копья пролетали меж его ног, едва не касались шеи, и даже под мышками просвистела парочка копий. Стрелы же сыпались сверху, подобно дождю. Они бились о барьер демона, который покрывал его кожу, и развеивались. Тео не обращал на них внимания, сосредоточившись лишь на копьях. Но как бы он ни пытался уклоняться, одно все же поразило его, попав точно в грудь. От силы удара демона отбросило на сотни метров и впечатало в стену ближайшего здания. К счастью, защита выдержала, но из-за того, что барьер плотно прилегал к телу, Тео, казалось, сломал несколько ребер. Слишком уж мощным было копье. Не успел демон выдохнуть, как пришлось срочно отскакивать в сторону, а через миг множество копий пронзили стену. Тео находился в районе 12-го этажа и тут же полетел вниз, а сверху посыпались обломки здания. Все 6 этажей, что были выше, падали на голову демона. Благо, расстояние между ним и личем стало достаточно большим, чтобы успевать реагировать на новые копья. Оказавшись на земле, демон нырнул в здание и, сметая полчища скелетов на своем пути, выбрался с другой стороны. Он тут же взлетел и, маневрируя между домов, а также, уклоняясь от магии скелетов магов и стрел лучников, помчался прочь. Некоторое время спустя он прибыл в лагерь людей. Артефакт почти зарядился, и солдаты готовились к большому сражению. «Вань!» Светлана кинулась к парню, который, к слову, выглядел не очень грязный и побитый. «В порядке я!» Тео улыбнулся, но обнять себя не позволил. Три ребра в трещинах. Сейчас он залечивал их, но на это требовалось время. Повидался с тем, кто управляет нежитью. Опасный противник. Парень кинул взгляд на зеленого и синего, вышедших вместе со Светланой встречать его. «Не советую на него лезть, не уничтожив его армию. Даже я едва спасся». «Учтем», — кивнул зеленый. Вскоре они оказались в комнате с артефактом, и Тео смог отдохнуть. А пока отдыхал, рассказал о башне из костей, личе, черных копьях, армии нежити и прочем, что полезно узнать скорпионам. Знатно загрузив людей, парень решил вздремнуть, а Светлана любезно предоставила свои мягкие ножки в качестве подушки. Скорпионы же отложили начало операции, чтобы лучше приготовиться к тому, что их ждет. И, по мнению демона, решение было верное, ведь чего только стоят скелеты рыцари, а лучники, заполонившие дома. Людям придется не спеша зачищать дом за домом, улицу за улицей, постепенно подбираясь к личу. Когда операция началась и люди двинулись вглубь территории противника, Тео все еще находился в безопасной зоне. Восстанавливал повреждения и напитывал сферу барьера. А также он ждал, когда его артефакт, консервная банка, зарядится на 100%. И вот Люди покинули безопасную зону и почти сразу столкнулись с армией нежити. «Работает! Они не восстанавливаются!» — радовались солдаты. Один из множества отрядов, численностью в 50 бойцов, двигался по широкой улице, уничтожая всех противников на пути. Состоял он преимущественно из тяжелой пехоты, вооруженной мощными пулеметами. «Ха-ха-ха! Как же хорошо они осыпаются костями!» — смеялся боец, чей шквал огня из девятиствольного оружия крушил скелетов воинов десятками. Черная броня и крепкие кости не могли противостоять мощным пулям, а те попросту разрывали противника на части. Десяток таких бойцов мог контролировать улицу. Вот только враг пер не только в лоб. «Лучники в зданиях!» — крикнул другой боец и открыл огонь из автомата, расстреляв скелета, высунувшегося из окна. Вот только окон было много, как и лучников в них. В людей тут же полетели стрелы, но лишь черные представляли угрозу. Остальные лишь бились о корпус брони и, падая на землю, развеивались. «Отлично! Щиты держат!» — выкрикнул один из бойцов с большим щитом цвета серебра. Этот щит прикрыл и его, и товарища, в которого летели стрелы. Скорпионы долго готовились к этой операции и смогли заранее продумать тактику сражения. К сожалению, не все успели среагировать, и черные стрелы поразили нескольких бойцов, вонзаясь глубоко в броню. Благо, корпус тяжелой пехоты не так легко преодолеть. Однако внутренние механизмы, такие как экзоскелет, попросту выходили из строя. — Черт! Помогите вставить ленту! Правую руку намертво заклинило! Выкрикнул боец, в чьей руке торчали аж три стрелы, и они не спешили развеиваться. «Да сколько же их здесь!» — кричал другой воин, поля по окнам. Вся мини-карта была засыпана красными точками, а система поддержки рисовала контуры зданий и подсвечивала скелетов. Вдруг скелеты начали стремительно исчезать, как в доме слева, так и в доме справа. А после показались зеленые точки, обозначающие союзников. «Отлично! Штурмовики, красавцы!» — выкрикнул один из бойцов. «Не отвлекаемся. У нас своя задача. Враг, если вы не заметили, все еще напирает». Раздался грозный голос командира, и пехота сосредоточилась на своем противнике. Нежить же по улице перла бесконечным потоком. Они прикрывались щитами, шли плотным строем, но все было тщетно. Крупнокалиберные пулеметы, заливая землю пустыми гильзами, разрывали строй нежити. Однако за простой пехотой появились скелеты магии. Они вскинули посохи, создавая огненные шары, но не успели скелеты закончить заклинание, как пули разорвали их на части. В этот момент из-за спин нежити на позиции людей полился град стрел. Те сразу же принялись защищаться щитами, но их было куда меньше, чем солдат. По внутренней связи раздались болезненные выкрики, а командир отряда зафиксировал, как физическое состояние 9 человек ушло из зеленой зоны в желтую и еще 4 в красную. Тут же раздалась пальба из окон домов. Штурмовики заняли позиции и принялись атаковать нежить на улице. В ответ в них полетели огненные шары и стрелы. Грохотали взрывы ручных минометов, огненных шаров, ракет и прочего, что было у противоборствующих сторон в арсенале. Битва набирала обороты. И это лишь на одной из улиц, которых было множество. Одаренные старались не использовать дары, а барьеры активировали лишь в крайнем случае, ведь иначе агрессивная манна попросту высосет из них всю силу. Вдруг стало светло, и некоторые бойцы позволили себе отвлечься и посмотреть наверх. В этот момент над головами бойцов пролетело 3 огненных шара размером с легковой автомобиль каждый. Они упали в скопление нежити и взрывом осветили всю округу, а здание напротив сильно тряхнуло. Благо, люди были в бронекостюмах, и раскаленный воздух, ударивший по ним, не сварил их заживо. — Что, мать вашу, произошло? — выругался командир. — Внимание всем отрядам! Чародеев произвел атаку по скоплению противника. Доложите об эффекте. Раздался голос оператора, прикрепленного к данному отряду. — Да тут будто ядерная бомба взорвалась. Благо, здания не обрушились, а скелетов под 1000, может, больше. — Осталось? — Ха, осталось. Под 1000 он уничтожил. — Принято. Через некоторое время вновь прилетели огненные шары, но на этот раз солдаты были заблаговременно предупреждены. Ну а демон... Он сидел на крыше большого здания с ведром черных кристаллов манны. Размером они были с яблока. Стоит отметить, что самые лучшие фиолетовые корсы подводного мира были размером с маленькую виноградинку. «Мощно!» — произнесла Светлана. «А у меня так получится?» «Даже не пытайся. Ты не выдержишь столь концентрированную манну. Да и мне было бы тяжело, но есть эти малышки». Тео похлопал ладонями, закованными в паврадиевые перчатки, и улыбнулся. «Эх, как же быстро они заканчиваются!» Стоило демону это сказать, как тут же появился человек с новым ведром. «Но и восполняются быстро!» Принцесса улыбнулась и завистью посмотрела на перчатки парня. «А если мы выкачаем всю манну, станет ли скелетам плохо?» «Им будет не то, что плохо, им будет кирдык. Но я не представляю, что нужно сделать, чтобы выкачать всю манну». «Сделать артефакт побольше?» Тео посмотрел на принцессу. Она его без ножа резала. Он ведь и так 3 дня убил, чтобы создать ту консервную банку. Корсы из нее, к слову, были непригодны для поглощения магом. А вот использовать как внешний источник для заклинания вполне реально. Чем он, собственно, и занимался. «Мне позвать скорпионов?» «Будь добра». Парень кивнул и устало улыбнулся, после чего принялся создавать новые огненные шары. Они получались такими мощными лишь из-за корсов, в которых содержалось огромное количество концентрированной манны. Некоторое время спустя пришли скорпионы, а именно золотой и синий. Ну, Тео и рассказал им об идее выкачать всю манну из этого места. «Значит, это и есть кристаллизованная манна», — пробормотал золотой и попробовал взять один из кристаллов из ведра, но тут же выронил его обратно, отдернув руку. «Лучше не трогать, по крайней мере, голыми руками». Тео продемонстрировал свои ладони, закованные в перчатки из паврадия, и продолжил творить огненные шары. «Эти кристаллы, их можно использовать?» — поинтересовался золотой. «Вы имеете в виду использовать, как я это делаю?» «Может, и сможете. Я не знаю, зависит от ваших колдунов. Смогут ли они сделать подобный артефакт?» Парень вновь помахал ладошкой, а скорпионы скривили лица. Впрочем, они были закрыты тканью, но теперь Тео мог чувствовать эмоции даже таких сильных людей. «А если мы закажем их у вас?» «Если для личного пользования, и это не будет применено против Российской империи, то почему бы и нет?» Всего за 10 минут люди смогли прийти к удовлетворяющему их результату. Они привозят 0,5 тонны паврадия, а кристаллы манны, что произведет артефакт, пополам. Могли бы и больше привезти, но для этого придется подождать несколько месяцев. Все же скорпионы не дураки, чтобы хранить такое сокровище в одном месте. План операции вновь пришлось пересматривать, и теперь люди действовали куда аккуратнее и медленнее. Тео же в это время готовил новый артефакт. К слову, метаться огненными шарами больше не было смысла, так как Лич отвел армию и поменял тактику. Теперь вместо нападения в лоб он использовал атаку со всех сторон. Пришлось людям значительно увеличивать численность отрядов и избегать улиц, а также хорошо простреливаемых мест. Так или иначе, но люди постепенно, шаг за шагом, захватывали город. А нежить, лишившаяся своего главного козыря, больше не могла восстанавливаться. И вот, когда второй артефакт был готов, демон Тео сделал и третий. Но не для создания корсов, а для себя любимого. Это был усиленный, зачарованный доспех, и он позволял скрыть душу. А за спиной находился отсек, где хранились корсы. Он походил на походный рюкзак, ну или горб. К сожалению, лишь пожиратель душ мог им пользоваться, иначе он бы отправил на это задание одного из скорпионов. Но пришлось самому. Все же, как выкачивать манну из подземного города, если он соединен с бездной, откуда эта манна и поступает? Поэтому после испытаний брони Тео полетел к центральному зданию, где и был подвал с вратами, ведущими в бездну. В этот же момент люди начали массированную атаку. Они мало того, что смогли разобрать и собрать уже в подземном городе системы залпового огня в количестве 6 штук, так еще и гаубицы притащили. Было решено сравнять город с землей. Все равно от этих руин нет толку. Ну а все сокровища, что еще не были собраны, можно вытащить из развалин. И каково же было удивление Лича, когда здания начали одно за другим рушиться, складываясь гармошкой, уничтожая всех скелетов, прячущихся в них. Пришлось срочно выводить нежить из своих укрытий, а пока он это делал, демон добрался до огромного здания. Его размеры превышали 3 закрытых футбольных стадиона. Да и выглядело впечатляюще, словно храм какой-то. Вот только внутри все просто кишело нежитью, причем продвинутой, а они, в отличие от своих тупеньких собратьев, способны отличать объекты, угрожающие им. Они и дроны сбивать могут, и танки уничтожать. Простая нежить же нападает на тех, у кого есть душа, а душу Тео они не видят, никто не видит. «Интересно. А божок сможет меня найти, пока я в этих доспехах?» Пронеслось в голове демона, после чего он вытянул ладони, выпуская испепеляющее пламя. Тео, конечно, понимал, что тем самым обнаружит себя перед личем, но был уверен, что у него есть время, прежде чем тот среагирует. На крайний случай помогут скорпионы. Пламя ворвалось внутрь здания, распространяясь по нему. А демон поглощал души павших скелетов. Все же это была сильная нежить, такая как скелеты рыцари и маги. Их души были сильны и питательны. Но против такого могущественного пламени они не смогли устоять. Правда, демон потратил более половины запасов корсов, а это как несколько огромных огненных шаров. Не дожидаясь, когда пламя стихнет, демон кинулся в пылающее здание. Он уже просканировал его, поэтому знал, куда бежать, добивая на пути всех, кто умудрился как-то не до конца умереть. И вот, уже через минуту Тео оказался в большом подземном помещении, где располагался настоящий военный и очень укрепленный городок. Правда, после пламени демона он малость пылал, а топливные генераторы так и вовсе повзрывались. Но главное было не это, а тот, кто стоял перед вратами. «Похож на рыцаря, только куда сильнее», — пробормотал демон, смотря на 2-метрового черного рыцаря, чьим оружием были парные топоры. «Почему я не вижу твою душу?» — заговорил он на одном очень древнем языке. И Тео знал его, потому как это язык одного из народов, прозванных демонами. «Артефакт. Но не будем долго болтать, ведь скоро ваши подоспеют. Просто ответь на вопрос. Ты же не позволишь мне закрыть эти ворота?» «Нет. Магия, что нас здесь удерживает, запрещает это. Поэтому прости, собрат-демон, но я буду биться в полную силу. Рыцарь кинулся в атаку, размахивая своими топорами, которые, к слову, заискрились. У Тео же был для таких случаев меч, но сперва он выпустил пламя. Но воин попросту прорвался сквозь него. Через миг топор, что был в левой руке рыцаря, вонзился в бок Тео, пробивая как барьер, так и доспех. — Как так? Обычно я этой атакой убиваю с первого раза! — недоумевал рыцарь, отскочивший назад, избегая пламени. Тут же послышался шипящий звук. Демон прижег рану, терпя боль. — Это было неожиданно! — прохрипел Тео, вливая в сердце побольше красной манны, дабы ускорить восстановление и взбодриться. Сосредоточив все свои душевные силы, демон впился в душу рыцаря. Она хоть и охранялась магией, но на таком близком расстоянии сила пожирателя душ была максимальной. — Что ты делаешь? — Как? — Пожиратель душ? Недоумевал рыцарь и тут же кинулся в атаку. «Пожиратель душ Тео, может, слышал обо мне?» Он парировал атаку топорами и выпустил молнию, поражая рыцаря, но того это не остановило. Активировав какой-то боевой прием, он начал махать топорами в три раза быстрее, но демон просто уклонялся от ударов, влив манны в мозг. К сожалению, манны на это дело уходило до неприличного много. И долго поддерживать такой режим нельзя. Мозги просто вскипят от перегрузки. «Последний король, если бы ты был им, я бы уже был уничтожен». «Ну, что поделать? В новой жизни я пока еще шестого круга». «Шестого? Не смеши меня! Будь ты магом вшивого шестого круга, я бы тебя уже уничтожил!» — психовал рыцарь. Он хоть и был мертв, но эмоции сохранил, причем в полной мере. «Поздно. Ты лучше обернись». Демон ухмыльнулся, и рыцарь действительно обернулся. «Нет!» — выкрикнул он, и в этот момент ему в спину вонзился меч демона, пылающий столь сильным пламенем, что в итоге и сам клинок оплавился. Сейчас же небольшой каменный человек двигал в стене диск, похожий на солнце. Тео знал комбинацию и в какую сторону нужно крутить. Все же в королевстве эльфов все практически то же самое. «Мошенник!» Пробормотал рыцарь и упал на пол, обратившись грудой костей. «Какой есть?» Демон пожал плечами и подошел к огромным вратам, сделанным из поврадия. Они выглядели как шестеренка, которая сейчас вставлялась в паз. Огромный такой паз, метров 20 в диаметре. «Дело сделано. Осталось свалить отсюда». Схватив диск, Тео помчался прочь и едва успел, ведь армия нежити уже приближалась. Но лича не было, он так и остался на своей башне. И либо он сильно верит в свою армию, что, по мнению Тео, маловероятно, либо не может сойти с места. Злобно оскалившись, демон выпустил пламя, сжигая множество нежити, тратя на это остатки корсов, и полетел в лагерь людей. Его тут же встретили Светлана и Золотой. У последнего же глаза горели огнем при виде ключа от врат. — Ваня, ты ранен? — выкрикнула девушка. — Пустя! Тео вдруг пошатнулся, а через миг из его рта обильно полилась черно-красная кровь. «Бездна!» Тео рухнул на землю и потерял сознание.